Пока брянские выйдут, я прочту записку и некоторые мысли скажу. Записка такая. Крещение – это подтверждение возрождения, но не как после крещения получаем возрождение. Оговорочку надо сказать. Как-то смутно объяснили. Вот такая записка. Друзья, в жизни верующих в Священное Писание указывает, имеются некоторые таинства или тайны. Я думаю, что возрождение – это тоже тайна. И досконально объяснить процесс возрождения сложно. Ну, например, мы привыкаем понимать так, что человек покаялся, значит, возрожден. Ну, если по-настоящему покаялся. Ну, как бы для возрождения хватает одной секунды или пять секунд. Ну, вот, например, вышел человек и молится, плачет и молится, грешник. И народ в напряжении. Все ждут, когда он скажет слово «прости», а он никак не говорит. И вот и даже подсказать хочет, ну скажи, что «прости», а он не говорит, плачет и молится, и не говорит «прости». И, наконец, вдруг между множество слов он говорит «прости», все «прости вас», все, и легче жить уже всем стало. Друзья, я то думаю, что возрождение – это не только слово «прости». Даже немножко знаете, друзья, вообще за одну секунду физическое рождение, оно тоже не происходит за одну секунду. Это тоже процесс. И Павел Галатийской церкви пишет, дети мои, для которых я, за которых я снова в муках рождения. Друзья, вот я открыл один текст Писания, это второе послание Петра. Но я немножко из контекста отрывок короткий прочту. Почему вне контекста? Потому что иначе длинно читать надо. Написано, «Дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Друзья, вот здесь есть такое слово. Вы сделались причастниками божеского естества. Хочу вас спросить, посредством чего? Здесь две вещи. Первая вещь. Великие и драгоценные обетования, через которые вы сделались причастниками божеского естества. Это значит, родились свыше, стали частью Бога. То есть, естество Божие вы приняли через возрождение. Но здесь есть еще одна мысль. Удалившись от господствующего в мире растления похоти. Ну, например, человек покаялся искренно. Вот сидел в собрании, плакал. Проповедник приглашает к покаянию. И вот он вышел и покаялся. По-настоящему покаялся. Ну, закончилось собрание, его встречают друзья. Говорят, ну вот, а он говорит, я покаялся. Вот первый признак возрождения, начинает, я покаялся. Ну, давай отметим, бутылочку сейчас выпьем, отпразднуем твое возрождение. И отпраздновали, раз, а потом другой. Вот. Друзья, возрождение, это его объяснить так вот, ну, однозначно сложно. Потому что возрождение – это и удалившись от господствующего в мире растления похотью. Ну, например, самаряне получили возрождение. Друзья, они покаялись сначала, я так думаю. Потом приняли крещение. А потом пришли апостолы и возложили на них руки. И они приняли Духа Святого. Вот видите, какой процесс? Они сначала покаялись, потом приняли крещение, а потом апостолы возложили на них руки, и они приняли Духа Святого. Друзья, мы скажем, ну нельзя за образец принимать возрождение самаритянских верующих. И я тоже с этим согласен. В доме Корнилия написано, во время проповеди Петра сошел Дух Святой на всех слышавших слово. Там было совсем по-другому, не так, как в Самарии, и не так, как у нас, друзья. И поэтому возрождение, друзья, это слышим слово, принимаем слово верой, каемся перед Богом и принимаем решение жить по-христиански. Вот что такое возрождение. Конечно, мы крестим в наших церквах всех, мы определяем на членском собрании, он родился свыше или нет. Сначала пресвитер беседует, потом братский совет в некоторых церквах, а потом еще членское собрание. И если мы пришли к мнению, что он родился свыше, тогда только крестим. Поэтому я согласен с автором записки, что мы крестим людей, уже возрожденных. Тем не менее, друзья, а может такое быть, что мы отказали в крещении возрожденным? Бывает такое. Мы ему говорим, надо повременить. Вот ты вчера покаялся, надо, тебе надо поучиться. Вот, определиться, вот Дух Святой и Христос, и Бог Отец. Ну, что такое Троица, Священное Писание. Вот тебе надо, и вообще тебе надо принять решение, что до конца жизни я теперь буду... Да, на каком-то моменте, друзья, мы приняли решение, можно его покрестить. Можно покрестить. Друзья, поэтому, в общем-то, досконально здесь разъяснить процесс возрождения мы не сможем, потому что мы до конца это еще и не поймем. Потому что возрождение – это процесс, и это таинство действия Духа Святого. Важно только, друзья, чтобы мы к этому стремились, чтобы быть детьми Божьими, чтобы мы жили святой, непорочной жизнью, удаляясь от растления похотью, которая господствует в этом мире. И если ты раскаялся в своих грехах и принял решение стать христианином, и тебе надо и крещение принять. А если человек еще не решил, креститься ему или не креститься, возможно, он просто еще и не рожден свыше. Вот так может быть.